Глава 7, часть 1. «Я люблю тебя». Нежные губы полураскрыты, огромные карие глаза затянуты поволокой. Отрывистые вздохи, легкое дыхание холодит покрытое влагой поцелуя в плечо. Мягкие шелковистые локоны щекочут грудь. Господи, пусть эти мгновения тянутся вечно. Горячая, гладкая, что лепестки розы, кожа под ладонями, пьянящий аромат чистой невинности. Хочется раствориться в нем, слиться с мягким податливым телом. Он так долго мечтал об этом, доводя себя до оргазма запретным зрелищем. Никто, кроме нее, не смог принести столь яркого удовлетворения, как тогда на поляне. Тело вожделело, душа трепетала от одного лишь взгляда на Белошвейку. Так непривычно, так ново. Сжимающееся от прилива нежности сердце, щемящая тоска в ожидании встречи, волнение, если не видит ее хотя бы день, и мысли, постоянные думы об этой простолюдинке. Может, сегодня все изменится и будет как прежде. Уйдет тоска, непонятное смятение, и останется лишь вожделение да потребность удовлетворения женским телом. Новый вздох и стон, и ответная дрожь. Что она делает с ним? Я не могу остановиться. В этот раз мы зашли слишком далеко. Он навис сверху, устроившись меж стройных бедер, до сих пор прикрытых подолом. Верх лифа платья расшнурован, открывая взору великолепное зрелище. Твердые розовые горошины сосков, венчающие белоснежные холмики груди, просятся в рот. Он застонал, сдерживая острый приступ желания, дрожью прокатившейся по телу и отозвавшейся резкой, покалывающей болью в паху. В горле пересохло. Он может только шептать: «Позволь любить тебя. Я буду нежен и не сделаю больно». Он рыкнул, осознавая лживость собственных слов. «Только не с ней, не нужно врать. Почти не будет больно. Только в первое мгновение». Карие глаза смотрят с мольбой, и непонятно, чего в них больше — страха или желания поддаться искушению. О чем они молят? Уйти или продолжить? Ох уж этот женский стыд! Так хочется познать, и так страшно отвечать перед Богом за любопытство. Позволь. Маленькое ушко покраснело от поцелуев, трепет страсти в груди от прикосновения к прохладной коже ушной раковины и вкус. Боже, даже мочка пахнет клубникой и так гладко нежна. Он слегка прикусил ее, и новая волна трепета прошла по телам обоих. Позволь. И губы сами тянутся к спелой вишенке и уже осторожно вбирают ее в рот. Так сладко, пьяняще. Позволь. На этот раз полустон, вышедший из-под сжатых губ, терзающих твердый комочек. Ощущение бархатной чувствительной плоти под языком, губами, небом. Сосок твердеет, преображаясь в маленькую пирамидку. Волна новой сладострастной боли проходит сквозь стянутые в узел мышцы живота по члену, отдавая в самый кончик головки. Боже, позволь. Изабель пошевелила бедрами, задевая восставшую плоть, и новый непроизвольный стон вырывается из груди. Руки сами ползут вниз и начинают поднимать ненужную ткань, желая ощутить под ладонями упругость стройных длинных ног. Девушка не сводит их вместе, не отталкивает рук. Позволила? И теперь уже рык вырывается из груди, и губы сдавливают сосок в желании углубить ласки и сделать их более проникновенными. Чресла ноют, разрываясь от прилива рвущегося наружу семени. Он на мгновение теряет голову. Зарывшись носом в ложбинку между двух холмиков, со звериной яростью втягивает ноздрями слабый молочный аромат. Начинает скользить по нежной плоти языком, целовать каждый кусочек, желая вобрать в рот как можно больше нежной кожи, чтобы... Стоп! Остановись! Не напугай! Он на мгновение замер, отстранился, расставив руки по бокам от наполовину раздетой хрупкой фигурки, и заглянул в бездонные глаза, желая увидеть в них согласие, надеясь на это. Никакого насилия, только не с ней. И снова сжимается сердце от непривычной нежности. Невинная, доверчивая, влюбленная и готовая на все. Готовая? Позволь. И кивок в ответ на отчаянную мольбу. Все. С головой накрывает чувство, неизведанное ранее. Счастье, смешанное с желанием собственничества первообладателя. Только его. Только для него. Навсегда. Все мысли испаряются. Мозг фиксирует каждое мгновение, запоминая, наслаждаясь, упиваясь восторгом. Ладони с нежностью терзают мягкое тело, губы покрывают легкими поцелуями, открывающиеся под руками новые участки восхитительного, стройного тела, каждый изгиб омывая горячим дыханием. Вкусно, нежно, страстно, горячо. Ноздри втягивают аромат любимой девушки. Любимой? И хочется поглотить ее без остатка, сделать то, чего никогда не делал прежде. Язык прочертил линию по нежной гладкой коже внутренней стороны бедра. Он согнул ноги Изабеллы в коленях и развел в стороны. Треугольник коричневых завитков перед лицом. Нежная рощица, которую не должен больше видеть ни один из мужчин, только он. «Моя?» Он дотронулся пальцами до шелковистых кудряшек и, осторожно раздвинув створки, вдохнул их запах. Пряный, пьянящий аромат женского желания. И желает она его. Осторожное прикосновение языком к атласной мокрой коже. «Моя?» Еще одно касание. На этот раз к бугорку, выступающему из раскрытых створок. И слабый девичий вскрик, отозвавшийся приятным теплом в груди, и желание услышать этот восторг еще раз. А затем попытка Изабеллы сжать ноги. Но уж нет. Он удержал их в том же положении и, сдавив чувственный бугорок губами, лизнул горячую влажную расщелину. А потом прикусил выпирающий комочек, ощущая во рту терпко-сладкий вкус. Желание? Громкий вскрик, выгнувшееся дугой навстречу языку тела, и тонкие пальцы, вцепившиеся в его волосы, стали ответом. Желает так же сильно, как он, и это похоже не просто на страсть, а на взаимную любовь. Только его? Только она? Но он обдумает это позже. А сейчас над ним давлеет желание. Жажда доставить ей удовольствие и получить его самому. Он делает то, чего никогда не делал прежде. И это как некое откровение. Они оба сегодня лишатся невинности. И он перестал сдерживаться, с упоением впитывая в себя запах и влагу из самого сокровенного места Белошвейки и вместе с ней испытывая наслаждение. Член пульсировал, реагируя на малейшее прикосновение к женскому естеству, но хотелось большего. Он проник пальцем внутрь. Горячие стенки сомкнулись, одарив влажным теплом и новым протяжным вздохом Изабеллы. Он ввел его глубже. Девушка приподняла бедра навстречу. Затем добавил второй палец и стал осторожно проталкивать вглубь тесного входа, пока не наткнулся на тонкую преграду. «Моя!» «Навсегда?» Губы сжимали сосредоточие возбуждения, язык вылизывал мягкую плоть, попеременно с пальцами входя в тесную глубину. Изабель начала извиваться, все чаще подаваясь навстречу чувственным движениям языка и пальцев. Она стонала, сжимая в кулачках, вытягивая непослушные пряди его волос. И это тоже доставляло наслаждение, как и вздохи, и хриплые возгласы, и его имя, срывающееся с распухших от поцелуев губ. «Ричард, люблю. Еще». Страстная, сладкая, прекрасная в своем желании. «Моя». Гладкие стенки плотно сжались вокруг пальцев, по телу девушки прокатилась судорожная дрожь. Всхлипывания перешли в крик. Бедра дрожали, сжимаясь в сладостных спазмах, и ему захотелось почувствовать себя внутри Изабеллы. Он приподнялся и рывком притянул раздвинутые бедра Белошвейки к члену, одним движением наполовину войдя в готовое принять его лоно девушки. Вздрогнув от обжигающего влажного тепла и наслаждаясь упругостью сжавшихся вокруг мужского орудия стенок. «Господи, дай мне сил!» Он остановился, позволяя Изабелле привыкнуть к наполнившей ее глубины плоти, а затем, надавив, прорвался внутрь, разорвав тонкую девственную преграду. Он заглушил вырвавшийся вскрик боли ртом, сомкнув его вокруг мягких губ в сладостном поцелуе. Девушка замерла на мгновение, а потом подалась навстречу, вобрав в себя всю длину до конца. И все. Его накрыла волна оргазма. Горячая, яростная, сжимающая грудь, скручивающая в тугой узел мышцы живота, возносящая высоко вверх и бросающая с высоты глубоко вниз, наполняющая горячим теплом невыносимого удовольствия каждую клеточку тела. Судороги одна за другой сотрясали его. Он продолжал двигаться, изливая семя, с каждым толчком получая новый приступ оргазма. Он рычал, как животное, уткнувшись носом в мокрую впадинку тонкой шеи, желая, чтобы эти мгновения длились вечно, и осознавая, что в ритме движений стучит его сердце. Такое происходило впервые. Он получал двойное удовлетворение от осознания того, что и Изабель билась под ним в пароксизме удовольствия. Объединенная чувственность двух тел, высшее наслаждение, крещендо, и впервые в нем участвовали наравне с телом душа и сердце. И сами собой вырвались слова, никогда не произносимые прежде вместе в такой последовательности. «Любимая, моя, навсегда!» И уже шепотом «Изабель». Он не вышел из нее, не в состоянии сделать этого сейчас. Одного взгляда на счастливое лицо Изабеллы, обрамленное разметавшимися коричневыми локонами, на искусанные в кровь пухлые губы, на наполненные сладостной истомой глаза, хватило, чтобы снова почувствовать непреодолимое желание. Мгновенно восставшая плоть подрагивала, сжимаемая упругими горячими стенками. Он осторожно пошевелился, и стон, сорвавшийся с губ девушки, вовсе не означал боль. Он выражал протест. «Я не сделал тебе больно». Она помотала головой, не в состоянии говорить связно. «Я снова хочу тебя». И кивок в ответ в знак согласия. В этот раз он не спешил. Смакуя каждый толчок, каждое глубокое проникновение, каждый всплеск наслаждения, каждый вздох, каждый поцелуй. Если есть рай, то именно в нем он находился. Его личный Эдем сосредоточен сейчас в Изабель, в податливом мягком теле, в травяном с ягодными оттенками аромате волос, во вкусе сладких губ и атласной кожи в коричневых глазах, в искрящемся взгляде любимой женщины, его женщины, его любимой, навсегда. Ни одно из чувств и желаний не прошло, не пропало сразу же после соития, как бывало прежде с другими. Все только обострилось, наполнилось смыслом. Любит, он любит. Впервые, остро, до щемящей нежности, переполнявшей грудь, до боли в сердце. Изабелла робко пыталась помочь, приподнимая бедра при каждом толчке, подаваясь навстречу. Его Иза, его... Они стонали, двигаясь в унисон, получая удовольствие от каждого прикосновения. И так будет всегда. Он хочет, чтобы так было всегда. Он сделает все, чтобы так и было. Изабель... «Ричард!» И снова пик удовольствия был необычайно сильным. Сладкая пытка, сладостное наслаждение. Он чувствовал, как изливается в горячее лоно, как наступает полное освобождение. и каждый мускул расслабляется, наливаясь приятной тяжестью. Он вышел из Изабеллы и, откатившись в сторону, притянул к себе теплое, податливое тело любимой, а затем наклонился, поцеловал в висок и, прошептав в очередной раз «люблю», заглянул в лицо. Взгляд опустошенных с кровавой радужкой глаз смотрел сквозь графа. Столько боли и сожаления, столько невыплаканных слез и отчаяния, столько потерь. Боль словно ножом полоснула по сердцу, пытаясь вскрыть грудную клетку, пробиться сквозь ребра наружу. Он с трудом втянул воздух в попытке хоть чем-то наполнить пространство между истекающим кровью органом и телесной оболочкой. «Боже!» Все, что удалось ему прошептать, скованными отчаянием и агонией невыносимой боли губами. Казалось, все внутри заледенело и стало настолько хрупким, что одного лишь удара хватит, чтобы расколоть того, кто несколько секунд назад шептал слова любви вот этой тогда совершенно счастливой женщине. Изабель сомкнула веки. Некоторое время наблюдал, как пытается справиться с отчаянием знакомая ему незнакомка. Ричард не чувствовал больше тепла от мгновения назад прижатого к левому боку женского тела. Он с отчаянным усилием пытался открыть глаза, и ему удалось сделать это одновременно с Изой. Граф успел увидеть, как девушка по-звериному принюхалась, сморщив нос, чуть приподняв верхнюю губу, открывшую кончики клыков. Она быстро вскочила на ноги, и видение тут же исчезло. Ричард несколько минут лежал без движения, пытаясь унять сердцебиение и понемногу приходя в себя. Он знал, что только что принял в себя чужую боль. Боль женщины, так похожей на сбежавшую с другим мужчиной белошвейку. «А если это была она?»